Глава 3. Мы с Максом ехали к городу. Уже стало светло. Наступил такой белесый день. Зимний облачный день, матовый и неконтрастный. Первый звонок в этот день был не от нее. Звонил Паскаль, мой забавный французский друг. Архитектор из Парижа. Очень энергичный и деятельный 40-летний парень. Его отец был когда-то консулом в России. Паскаль отлично знал русский язык. У него был даже не акцент, а какой-то свой очаровательный, неправильный, но выразительный вариант русского языка. Этакий диалект, которым владел только он один. Общаться с ним было очень смешно. Он сильно хотел что-нибудь осуществить в Москве, приехал с этой целью месяца два назад и закрутился. Закрутился так, что его невозможно было остановить. Ему очень нравилось в Москве. Но о каком-то деле он пока не договорился. Я пообещал ему помочь, хотя чем помочь, ни он, ни я, мы оба не понимали. Он позвонил, чтобы напомнить мне о встрече. «Саша, привет. Я не разбудил?» Он задавал этот вопрос всегда, даже если звонил вечером. «Нет, ну что ты? Мы договорились встречаться сегодня. Ты еще хочешь повстречаться? Я уже еду к тебе». «О, а куда?» – спросил Паскаль. «Паскаль, не проверяй меня, пожалуйста. Я помню, во сколько и где мы встречаемся». «Хорошо, до скорого, пока». Он отключился. «Хочешь, познакомлю с модным французским архитектором?» спросил я Макса. «Хочу. А как же борода?» «Он француз, он не заметит. Поехали, мне все равно надо с ним встретиться. Ненадолго, там будет кофе и булка». «Отлично, а я не помешаю? Я могу пока сгонять к своим, а потом повстречаться где-нибудь. Я бы хотел лучше пока... переодеться и душ принять». «Макс, что значит сгоняю к своим? Я тебе не извозчик». «Да я такси возьму, ты не так понял». «Макс, не надо. Не надо этого. Я, конечно, тебя отвезу куда нужно. Но можно было об этом сказать раньше, а? У меня сегодня рабочий день. Рабочий. Куда тебя отвезти?» «Ты чего, обалдел? Не мог меня встретить, так не надо. Проблем-то нету. Выпусти меня, я машину поймаю». «Макс, куда ехать?» «Понятно». Макс отвернулся. «Где ты встречаешься с французом?» «Вот туда и езжай, потом разберемся». Некоторое время ехали молча. «Извини, Макс». Макс не ответил. Опять ехали молча. «Макс, извини, говорю». «Угу». Максим кивнул головой, не повернувшись ко мне. Я, не включив сигнал поворота, пересек правую от меня полосу движения. Потом, чуть не вылетев на тротуар, затормозил. Как только я выскочил из машины и захлопнул за собой дверцу, я закричал. Закричал очень громко. Многие люди оглянулись на меня. Крик получился короткий. Это был крик в самом конце выдоха. Потом я застонал, наклонился вперед и заплакал.